не раз говорили, что полковник Пинквей закрывает полностью глаза, лишь укладываясь спать, а открывает их полностью только после сна. Еще говорили о том, что его фамилия не Пинквей, и он давно уже не полковник. Эдмонсон из Министерства иностранных дел здесь, сэр. «Оу!» — произнес полковник Пинквей. Он закрыл глаза и пробормотал. «Третий секретарь нашего посольства в Рабате?» «Да, сэр». «Что ж, лучше его повидать». Мистер Эдмонсон оказался красивым, отлично одетым молодым человеком. «Полковник Пинквей, я Джон Эдмонсон. Мне сказали, что вы хотели меня повидать. Вы были в Рабате во время событий?» «Да, был. Скверное дело». «Вы были другом Роулинсона?» «Да, я его хорошо знал». «Боб Роулинсон вылетел с Али-Юсуфом из Рабата. С тех пор о них ничего не было слышно. Они могли приземлиться в труднодоступном месте или разбиться. Предложена соответствующая награда, но никаких официальных известий нет. Эксперты пока не дали окончательного заключения. Но место какой-то аварии уже известно». «Печально», — заметил Эдмонсон. «Али-Юсуф был достойным человеком. Вероятно, вы слышали, что ничего ценного не было найдено в окрестностях, где обнаружили тела. Не говорил ли вам что-нибудь Боб Роулинсон перед отлетом из Рабата?» Эдмонсон в растерянности молчал. «Если ничего не знаете, так и скажите». «Возможно, это пригодится. Мы с Бобом пользовались нехитрым кодом, чтобы оградить себя от подслушивания. Перед отлетом он позвонил и сообщил о местной девушке, что означало, речь идет о чем-то важном. Мы договорились встретиться, как обычно, но полиция перекрыла из-за волнений дорогу. Когда я подошел к банку, Боб уже ушел. Вы не знаете, откуда он звонил?» «Нет». После паузы полковник осторожно спросил. «Вы знаете миссис Садклифф?» «Лично с ней я не знаком, но не раз слышал о ней от Боба. Это его старшая сестра. Она очень добра, а вот зятя он не любил. Всегда называл его самоуверенным ослом. И это об одном из наших крупнейших промышленников? А мог ли он рассказать все сестре?» «Не думаю. Боб был скрытен». «Миссис Садклифф завтра прибывает», — сказал полковник Пинквей, поблагодарив Эдмонсона за приход. Когда Эдмонсон ушел, появился другой сдержанный молодой человек. Полковник Пинквей ему сказал: «Я хотел послать его в порт встретить сестру друга, но отказался от этой мысли. Молодой человек лишен элементарной гибкости. Пошлю другого». «Дерека?» «Пожалуй». Полковник одобрительно кивнул. «Может, мне попытаться?» «Пытаться нельзя, нужен успех. Пришлите мне немедленно Ронни». Появился молодой человек, которого звали Ронни. Он был высок, темноволос, хорошо развит. Правда, держался немного дерзко. Полковник Пинквей изучал его несколько минут. «Как вам нравится мысль проникнуть в женскую школу?» Молодой человек не без удивления посмотрел на шефа. «В женскую школу? Для чего? Подложить бомбу в химическую лабораторию?» «Ничего подобного. Речь идет об одной из лучших школ Англии. Медоубенке». «Медоубенке? Трудно в это поверить». «Воздержитесь от реплик и слушайте. Принцесса Шейста, которая до этого училась в Швейцарии, приезжает в Медоубенк на следующий семестр. Она ближайшая родственница принца Али-Юсуфа. Что же я должен делать?» «Похитить ее?» «Конечно нет. Возможно, она окажется в центре событий. Если кто-нибудь проявит к ней интерес, сообщите. Соответствующие инструкции вы получите. Опять придется чинить часы или стать художником. На этот раз это не пройдет. Вы знаете что-нибудь о садоводстве? Когда-то я работал в отделе «Наш сад» одной провинциальной газеты. Наверное, списывали свои статьи из энциклопедии садоводства. Не обижайтесь, я и сам промышлял подобным образом. Беритесь за науку. Вам надо знать множество вещей, уметь пользоваться взрослой и детской мотыгой, рыть траншеи для душистого горошка. Готовы вы к этому? Все это приходилось мне делать еще в детстве. Знаю, я знаком с вашей матушкой. Так и решим. А требуются ли садовники в Медолбинке? Уверен, что они будут рады. Сейчас трудно выбирать. К тому же на носу начало летнего семестра. Значит, придется стать садовником и кокетничать с секретаршей. Да, если вам не понравится кто-нибудь помоложе. Надеюсь все же, что вы устоите перед 12-летними. Кстати, какое имя вы будете носить? Адам. Что же еще можно придумать для данного случая? А дальше? По-моему, годится Гудмен. Звучит красиво в сочетании с именем. Начните работать над своей новой биографией. Бог мой, меня, возможно, ожидает уже мистер Робинсон. Мистер Робинсон? Молодой человек, услышав эту фамилию, остановился у двери. Он лично приехал? Полагаю, что так. Этот человек всегда отличался пунктуальностью. Каково его настоящее имя? Я знаю его как мистера Робинсона. Полагаю, и другие его знают только под этим именем. Вошедший в комнату человек никак не соответствовал фамилии Робинсон. Он мог носить любую другую фамилию, хотя в действительности не походил ни на грека, ни на еврея, ни на португальца, ни на латиноамериканца, тем более на англичанина. Это был хорошо одетый смуглый человек с широким лбом и грустными глазами. Когда он говорил, можно было заметить крупные белые зубы. Его английский был точен, лишен какого-либо акцента. Закурив сигару и обменявшись любезностями, собеседники приступили к делу. «Очень любезно было с вашей стороны помочь нам», — заявил полковник Пикрей. Мистер Робинсон, перед тем, как заговорить, затянулся, выпустил дым и, наконец, изрек.